Глава 11. Йота Альфа. Кассандра вырвалась на улицу и застыла. На площади, казалось, наступил конец света. С призраком и Алишером они подошли к зданию с другой стороны, и Кассандра слышала крики и выстрелы, но не думала, что все выглядит именно так. Ливьеры возвели баррикады и обороняли дом и галерею от подступающих с другой стороны площади войск Федерации. Не патрульных, а настоящих военных с синими звездами на груди. Они были прекрасно вооружены, и, конечно, их было значительно больше, чем всех ливьер вместе взятых. Кассандра заметила не только зеленые, но и желтые и белые повязки на руках ливьер. Цвета манолы и алилута. Она вспомнила, как впервые услышала от Бимбикен, что во Флоре у них будет подкрепление. «Зачем ради одной операции?» — подумала она тогда. И лишь теперь поняла, насколько заблуждалась. Кассандра долго искала глазами Бимбикен. Командир группы «Центр» держалась у края площади, там, где булыжная мостовая переходила в заросший сквер. Чтобы силы Федерации не прорвались к воде и не смогли их окружить, догадалась Кассандра. Возможно, Бимбикен планировала отступать через реку, но как? У них даже лодок нет. Было страшно. Страшно до безумия. Но Кассандра лишь крепче сжала серебристый пистолет, раскинула покров и двинулась к Бимбикен. Она не решалась, как прежде, укрыть покровом всех ливьер, чтобы не заключить вместе с ними под куполы солдат. «Слава ангелу!» — крикнула Ляли, увидев Кассандру. «Это вы устроили взрыв?» «Нет, мы уже оттуда ушли». Кассандра встала рядом, и вдруг их с Бимбикен покровы слились. У Кассандры мурашки пробежали по коже, но командир, на мгновение обернувшись, одними глазами высказала ей свое доверие и заботу. «Это что-то новенькое». «Наверное, рухнула башня, которую Алишер подпалил», — добавила Кассандра. «Кто?» «Один парень. Скажи, почему мы в засаде? Нас кто-то выдал?» «Мы напоролись на патруль», — мрачно сказала Бимбикен. «Я не знаю, что они сегодня здесь забыли. Внеплановых патрулей уже несколько лет не было». Кассандра сощурилась и старательно прицелилась. Ей хотелось быть полезной, но стреляла она по-прежнему плохо. А тут еще под ногами оказался пораженный искрой солдат. Извиваясь и неконтролируемо подхихикивая, он полз по земле и пытался схватить Кассандру за щиколотки. Она споткнулась, рухнула на него, выронила искру и сложила покров. Кое-как поднявшись на ноги и не без труда вытащив свое оружие из-под тела мужчины, Кассандра с негодованием увидела, что пока она тут кувыркалась, Бимбикен ранили в левое плечо. «Забудь!» — Бимбикен махнула рукой в сторону сквера. «Помоги там!» Укутавшись в покров, Кассандра ринулась в сторону сквера. Завернула за угол и остолбенела. В траве неподвижно лежала Эльсона. На одно пронзительное мгновение Кассандра подумала страшное, но тут Эльсона шевельнулась и подвинулась. Она плакала над девушкой со спутанными рыжими волосами и смятой желтой повязкой. Все, кроме этой повязки, было в крови. «Джамиль!» — хрипло шептала Эльсона. «Джамили!» Кассандра присела рядом и какое-то время сочувственно гладила Эльсону по спине и по запачканным кровью светлым локонам. Затем поднялась и решительным шагом направилась к извивающемуся на земле солдату. Она пнула его ногой в живот, в бок, в пах, неловко занесла ботинок для удара по лицу, но человек у ее ног безвольно хихикал. Кассандра чуть не задохнулась от ярости. Даже этот дикий акт агрессии, самое жестокое, что она совершала в своей жизни, не принес облегчения. Они убивают их друзей, родных, методично уничтожают травников. Стерли с лица земли стихийные народы, которых Кассандра никогда уже не увидит. Они принесли в этот мир всю боль земли, всю несправедливость, алчность, снобизм и лицемерие. Они нагадили. Оливьеры что? Повстанцы? Стреляют в них искрой, чтобы пару часов солдаты лишь улыбались и пускали слюни. Чтобы потом они вернулись в строй и продолжили убивать. Но что если... Бимбикен схватила Кассандру за шкирку и отшвырнула в сторону. Кассандра не успела подняться, как Бимбикен села сверху и прижала ее к земле. Она отняла руку, которая зажимала кровоточащую рану в плече, и дала Кассандре пощечину. Кассандра почувствовала липкий и теплый след. «Скажи, ты бы хотела стрелять не иглами с отравой, а настоящими патронами?» — прорычала Ляля Бимбикен. «Может быть, еще пару бомб в толпу кинуть?» Кассандра молчала, плотно сжав губы. «Говори сейчас!» — словно разъяренная кошка прошипела Ляля Бимбикен. «Немедленно! Здесь!» «Я бы хотела избавиться от них навсегда. Да!» — выпалила Кассандра. «Немедленно! Здесь!» «Я понимаю тебя, как никто!» — прошептала Бимбикен. но ты обязана собрать силу воли в кулак и держать себя в руках. Ты должна быть примером. Справедливость без добра не имеет смысла, Кассандра. Эти люди, они не отдают приказы, они солдаты, и многие из них мальчишки. Ты только посмотри на их лица». Кассандра добросовестно повернула голову, но с этой перспективы ей не было видно ни одного военного. Им сказали идти, они пошли. «Ни сном, ни духом, что такое Флориан Дейл, и что мы тут делаем, понимаешь? У тебя-то давно был последний урок истории. В новостях рассказали байку, вот и весь урок. А ты, ты...» Бимбикин покачала головой. «Если кто и заслуживает смерти, то это дрянь Роттер, этот...» Она резко дернулась и в последний момент успела раскинуть покров и укрыться за ним от выстрела. Бросив на Кассандру еще один пылающий, полный негодования взгляд, Бимбикин оставила ее и исчезла за углом здания. Было больно осознавать, что Ляля права. На войне как на войне. Солдаты лишь исполняют чужую волю. Они не знают правды, и все их убеждения основаны на мифах. Тех самых мифах, которые так охотно плодит Соединенная Федерация. Но зачем? Кассандра закрыла глаза и попыталась представить себе картину мира глазами Роттера. Немыслимо. Можно многое приврать и поставить с ног на голову, но чем оправдать уничтожение целых народов? Открыв глаза через несколько секунд, девушка уставилась прямо в дуло пистолета. Ей было видно только руку с оружием. Кассандра замерла. «Четвёртая будешь», — противно растягивая слова, произнес женский голос. Кассандра попыталась двинуть рукой и раскинуть покров, но женщина молниеносно придавила тяжелым ботинком ее запястье. Тянуть она явно не собиралась. Кассандра зажмурилась, и раздался щелчок. «Да блин!» — воскликнула женщина и засунула пистолет в кобуру на поясе. Не успела Кассандра обрадоваться своему везению, как почувствовала мощный удар в грудь, и горячие ладони сомкнулись на ее горле.